церквой стояли кареты, там пышная свадьба была. Все гости роскошно одеты, на лицах их радость была. Все гости роскошно одеты, на лицах их радость была. Невеста была в белом платье, венка был приколот из роз, она на святое распятие тоскливо взирала сквозь слез. Она на святое распятие тоскливо взирала сквозь слез. Я слышал, то мне говорили, жених неприятной такой, напрасно невесту сгубили с прелестной ее красотой. Напрасно невесту сгубили с прелестной